замечаний высказывать человеку в дозе стакана нельзя, потому что последствия будут те же. Да? Человек замкнется в себе, будет испытывать мощный внутренний прессинг, и, соответственно, с вами, да, у него не будут выстроены доверительные отношения, а это важно в команде. Да? Следующий этап называется бочка. Ну, считается, что вот категория людей, которые способны принять бочку обратной связи, это люди с адекватной самооценкой, которые хотят развиваться, которые ждут и даже сами требуют. Нет, вы мне говорите почаще, что в моей работе не так. Я хочу исправляться, я хочу все знать. И когда вы ему высказываете большое количество обратной связи, достаточно большое количество обратной связи, их это не напрягает и не прессует, потому что им, этим людям, эта обратная связь помогает развиваться. Да? Ну, считается, что вот эта вот, категория сотрудников, которая попадает в дозу бочки, я уже говорила, с адекватной самооценкой, и самая в динамике прогрессивная категория сотрудников, их очень легко развивать. И, соответственно, опять крайность – это бездонная бочка. Да? Это сотрудники, которым можно выкатить большое количество обратной связи, безумное количество критических замечаний, говорить все, что угодно, все, что они делали и даже чего не делали. Наверное, у вас есть такая категория сотрудников, встречались с ней, они вас будут слушать внимательно, обижаться. Обижаться на вас не будут, будут с вами соглашаться, при этом исправлять свое поведение даже не собираются. Да? Там говорят, мы говорим в русском языке, что как горохом об стену. Да? То есть ты говоришь, что хочешь, поливай человека, опять-таки, да, что он делал, чего даже не сделал, он будет принимать все как в бездонную бочку, и при этом результаты в его работе, изменений, да, наблюдать, к сожалению, будет невозможно. Да? Ну, еще раз, для того, чтобы дозировать нужным людям правильную обратную связь, с этой темой вы познакомитесь в блоке личности «Психологические установки», да, так как сегодня мы говорим с вами о групповой динамике. Ну, проанализируйте, пожалуйста, и подумайте. Вы сейчас можете открыть свою рабочую тетрадь. У вас там есть задание как раз на предмет того, какой тип, какая роль перед вами, и какое количество обратной связи из предложенного текста вы дадите человеку. Итак, давайте подведем краткий итог тому, что вам удалось усвоить в курсе «Групповая динамика», «Этапы развития команды» и «Роли в команде». Для того, чтобы построить эффективную команду, обратите, пожалуйста, внимание на слайд, я перечислила для вас 6 основных пунктов, да, с которыми вам, как руководителю, строящему эффективную команду, необходимо работать, причем, подчеркиваю, постоянно. Итак, создайте ролевой профиль команды. Как создается ролевой профиль команды, я уже вам говорила. Для этого существуют опросники, вы можете привлечь на первом этапе для начала специалистов тренинговых компаний, которые предложат вам эти опросники, покажут, как ими пользоваться, как заполнять, как обрабатывать и как использовать их в дальнейшей работе. Да? Потом для последующей работы уже вам не понадобится помощь внешних консультантов, вы можете делать это сами с помощью опросников, и ваше развитие постоянное, придет время, когда не будете пользоваться опросниками, а станете в этом смысле профессионалами. Итак, ролевой профиль команды. Как только вы составили ролевой профиль команды, проанализируйте, пожалуйста, недостающие роли относительно настоящих задач. Ну, помните, я вам приводила три примера компании «Доктор», компании «Провод» и компании «Шмель», да? Недостающие роли в команде, как они влияют на эффективность результата работы. Посмотрите, каких ролей не хватает на данном этапе. Если у вас сейчас монотонные повторяющиеся задачи стоят в вашем отделе перед вами, перед вашим отделом, то, конечно, активизатор и драйвер здесь, ну, возможно, не самая критическая роль. Да? Здесь нужны специалисты, здесь нужны профессионалы, да, которые будут это делать от начала и до конца совершенно обязательно, четко и последовательно. Так? А следующий пункт – это принять решение о том, как можно возместить недостающие роли. Ну, помните о том, что Белбин говорил, и это показывает, доказывает опыт, и показывает практика, что чем более разнообразный профиль, ролевой профиль вашей команды, тем более команда эффективно работает. Да? При этом один человек может выполнять несколько ролей. Ну, если у вас уже совсем складывается критическая ситуация и человек не может, ни один из членов команды не может заменить недостающую роль, тогда, естественно, вам необходимо такого человека найти, обязательно найти, именно уже не по профессиональным его компетенциям, знаниям, да, а вот по ролевым направлениям, чтобы этот человек мог выполнять вот эту эмоциональную, восполнять эмоциональную роль в команде, да. При этом очень важно, чтобы вы на каждом этапе оценивали этап развития вашей команды. Я хочу вам сказать о том, что и для этого тоже сегодня в бизнесе, в консалтинговом, в тренинговом бизнесе существует большое количество опросников и тестов, которые помогают руководителю определить этап развития команды. Да? То есть команда заполняет, там перекрестное заполнение друг на друга идет опросника, и в результате вы видите, на каком этапе находится ваша команда. Помните, да, 4 этапа, мы их с вами разобрали, на каждый этап у вас существует 4 стиля управления, да, которые вам необходимо адекватно применять. Как только вы выявляете стиль, этап развития вашей команды, вы, соответственно, меняете свой лидерский стиль управления, да, относительно данного этапа. Так? И, соответственно, 6-й, последний пункт алгоритма, да, я уже только что о нем сказала, меняйте стиль управления в зависимости от этапа развития команды. Это очень важно, потому что в теме лидерства мы с вами затрагивали вопрос, кто такой лидер и как он влияет на эффективность деятельности организации, команды или группы людей. Да? Мы с вами разбирали 4 стиля лидерства очень подробно, да? Поэтому помнить об этом нужно. Надеюсь, полученные сегодня знания по групповой динамике, по этапам развития команды, по ролям и распределению ролей в команде будут вам полезны в вашей работе, в вашей ежедневной работе, повысят эффективность сотрудников вашей команды и выведут вашу компанию на более высокий конкурентоспособный уровень. До свидания.